Да и никому в больнице он вроде плохого не делал. Но если Виталий по дороге на работу видел впереди его сутулую, узкоплечую фигуру, то либо замедлял шаг, либо переходил на другую сторону, чтобы не оказаться вынужденным идти рядом. А когда собирался обратиться с мелкой просьбой, настроение портилось, хотя и знал, что главный не откажет, потому что сначала обязательно станет нудно объяснять, как это неудобно, когда меняют утвержденные сроки отпусков, как трудно становится решать некоторые вопросы, как несимпатично получается, когда в начале года планируют одним образом, а теперь вот хотят сделать совсем другим образом. Говорят, громогласная и порывистая Ира Дрягина однажды не выдержала и ляпнула ему в лицо: «Ваша мама, когда вас носила, наверное, много уксуса пила». Итак, Игорь Борисович насупленно выслушал Галочкино чтение, не сделал никаких замечаний, и Виталий с Галочкой вышли поспешно в коридор с чувством облегчения и освобождения. «Слава богу!» — Галочка обмахивала журналом, как веером. «Я все боялась, он спросит про кочегара. А я туда и близко не подходила. Не буду я нюхать кочегара, пусть что хочет делает». В больнице была своя котельная, и постоянно сменяющиеся кочегары все как один усердно пили на дежурстве, так что в конце концов взорвался котел, да как назло посреди зимы, и пол больницы так до весны и мерзло. После этого Игорь Борисович вменил в обязанность дежурному врачу обследовать состояние кочегара во избежание новых взрывов. Эту операцию сразу прозвали обнюхиванием кочегара. И хотя вслух никто из врачей протестовать против новой нагрузки не решился, почти никто этого распоряжения не выполнял. Сейчас большинство котлов ремонтировалось. Рассказывали, что в котлонадзоре долго вообще не соглашались утвердить ремонтную смету, говорили, что эту старую рухлядь выкинуть нужно, а не ремонтировать. Грозились вообще закрыть больницу, но в конце концов все-таки разрешили ремонтировать то, что есть. Но один все же работал, подавая воду на кухню, в прачечную, душевые, и потому проблема трезвости кочегара не была снята. Виталий взял у Галочки журнал. «В колдоговоре про кочегара не записано, так что ничего не бойся. Про это пусть у АХЧ голова болит». «Ой, всегда ты все хорошо объяснишь. Ну, счастливого дежурства». Виталий занес журнал в приемный покой, поздоровался с сестрой Ольгой Михайловной, с которой ему дежурить, и пошел к себе в отделение, когда нужно, его вызовут. В ординаторской все еще толпились сестры и санитарки. Капитолина все еще громыхала. Виталий протиснулся к своему столу. Маргарита Львовна поспешно уступила ему его место. Он сел и попытался читать журнал наблюдений за больными. Сплошная журналистика кругом, куда дежурные сестры записывают все, что они заметили примечательного. Воспитательных пассажей своей заведующей Виталий старался не слушать, потому что заранее знал, чем кончится. Капитолина отбушует и побежит по начальству заминать дело. Не потому, что ей жалко провинившихся, а чтобы не отобрали у отделения знамени, которое после долгих волнений и происков Капитолины Харитонны наконец присудили в прошлом году. Виталию было все равно, есть у них знамя или нет. Даже меньше, чем все равно, потому что на знамени было написано «Бригаде отличного обслуживания», что вполне уместно в магазине или в столовой, но как-то не звучит в больнице. Так что многие из посетителей, те, кто поинтеллигентнее, читали и улыбались. А выговоры дать надо было бы, особенно Доре, и лениво, и лживо, и с больными груба. Но Капитолина ради знамени с этой неуместной надписью будет Дору покрывать, поэтому Виталий и злился заранее. Наконец Капитолина отпустила персонал, вытерла взмокший лоб и велела принести чаю. Люда, тоже врач отделения, по обыкновению опоздавшая и довольная, что по случаю затянувшейся пятиминутки ее опоздание осталось незамеченным, поправляла в комнате Анжелы Степановны прическу. Нет. Все-таки какая дура эта Маргарита Львовна. И ведь старая сестра, опытная, должна понимать. Капитолина постепенно остывала и говорила уже по инерции, сразу не могла остановиться, как тяжелогруженный поезд.